посвящается Олли Зеннер. Письмена Бога. Каменная темница глубока. Изнутри она схожа с почти правильным полушарием. Пол тоже каменный, чуть меньше его наибольшей окружности, и потому тюрьма кажется одновременно гнетущей и необъятной. Посредине полусферу перерезает стена. Очень высокая, она все же не достигает верхней части купола. С одной стороны нахожусь я, Синакан, маг пирамиды Кахолома, которую сжег Педро де Альварадо, с другой — ягуар, мерящий ровными и незримыми шагами пространство и время своей клетки. В центральной стене на уровне пола пробито широкое зарешеченное окно. В час без тени, полдень, вверху открывается люк, и тюремщик, ставший от времени безликим, спускает нам на веревке кувшины с водой и куски мяса. Тогда в темноту проникает свет, и я могу увидеть ягуара. Я потерял счет годам, проведенным во мраке. Когда-то я был молод и мог расхаживать по камере, а теперь лежу в позе мертвеца, и мне остается только ждать уготованной богами кончины. Когда-то длинным кремневым ножом я вспарывал грудь людей, приносимых в жертву. Теперь без помощи магии я не сумел бы подняться с пыльного пола. Накануне сожжения пирамиды сошедшие с высоких коней люди пытали меня раскаленным железом, чтобы выведать, где находится сокровищница. У меня на глазах была низвергнута статуя Бога, но Бог не оставил меня и помог промолчать под пыткой. Меня бичевали, били, калечили, а потом я очнулся в этой темнице, откуда мне уже не выйти живым. Чувствуя необходимость что-то делать, как-то заполнить время, я, лежа во тьме, принялся мысленно воскрешать все, что когда-то знал. Я проводил целые ночи, припоминая расположение и число каменных змеев или свойства лекарственных деревьев. Так мне удалось обратить в бегство годы и снова стать властелином того, что мне принадлежало. Однажды ночью я почувствовал, что приближаюсь к драгоценному воспоминанию. Так путник, еще не увидевший море, уже ощущает его плеск в своей крови. Через несколько часов воспоминание прояснилось. То было одно из преданий, связанных с Богом, предвидя, что в конце времен случится множество бед и несчастий. Он в первый же день творения начертал магическую формулу, способную отвратить все эти беды. Он начертал ее таким образом, чтобы она дошла до самых отдаленных поколений, и чтобы никакая случайность не смогла ее исказить. Никому неведомо, где и какими письменами он ее начертал. Но мы не сомневаемся, что она тайно хранится где-то, и что в свое время некий избранник сумеет ее прочесть. Тогда я подумал, что мы, как всегда, находимся при конце времен, и что моя судьба, судьба последнего из служителей Бога, может быть, даст мне возможность разобрать эту надпись. То обстоятельство, что я находился в темнице, не лишало меня надежды. Вполне вероятно, что я уже тысячи раз видел эти письмена в Кахоломе, только не смог их понять. Эта мысль ободрила меня, а затем довела до головокружения. По всей земле разбросано множество древних образов, неизгладимых и вечных. Любой из них способен служить искомым символом. Словом Бога может оказаться река, или гора, или империя, или сочетание звезд. Но горы с течением времени рассыпаются в прах, реки меняют свои русла. На империи обрушиваются превратности и катастрофы, да и рисунок